День третий. Эх, и почему же так голова болит-то? Словно тисками кто сжимает, а в висках будто молоточки стучат. Тук-тук, тук-тук. Забивают гвозди в крышку гроба. Во рту точно пара хомячков сдохла и успела разложиться. Фу, и тошнит, и дышать почему-то тяжеловато. С мучительным стоном я открыла глаза и скосила их в сторону. Даже такое простое действие далось мне с трудом. И прямо поперек своей обнаженной груди узрела крепкую мускулистую руку, покрытую короткими черными волосками. Это точно не моя конечность. Я попробовала осторожно выползти из-под нежданных объятий, перевернулась на бок и вдруг встретилась с раздраженным взглядом золотисто-карих глаз. Герцог лежал рядом, одетый во вчерашнюю рубашку и штаны. Взлохмаченный, с недовольно поджатыми губами. А в глазах у него застыло еле сдерживаемое негодование. Нужно было что-то сказать, но от близости горячего мужского тела все мысли разом вылетели из головы. Подступил новый приступ тошноты. Я с трудом сглотнула, умоляя желудок вернуться на место. Не хватало еще сконфузиться прямо на его светлость. «И почему мне так плохо?» Герцог медленно снял с меня руку и сел, не отводя взгляда. «Прошу прощения, мадемуазель, это моя ошибка, и она больше не повторится». Глухо пробормотал он и резким движением накинул на меня простыню. «Какая ошибка? Что не повторится? А то я, в принципе, не против такого соседства. А что, он мужчина видный. При одном взгляде на него у меня по всему телу жар разливается. Да и я девушка свободная. Боже, о чем я думаю? Он же еще вчера чуть на ремни меня не пустил. Я точно схожу с ума. Уж не знаю, что отразилось на моем лице, но только он отшатнулся, скривившись, как от сильной боли. Затем развернулся и быстрым шагом покинул комнату, с силой захлопнув за собой дверь. Практически сбежал. Стук двери отозвался в голове десятикратным эхом, и я застонала. Добавилась еще одна проблема. Мне срочно нужно было в туалет, и не только потому, что меня тошнило. Так, и где мне искать комнату для уединений? И что здесь ночью произошло? В голове сплошной туман, ничего не помню. Язон Валентин Марк Филипп, граф де Верней, герцог де Арвентиль. Никогда прежде его светлость не оставлял поле боя с такой поспешностью. Но даже сейчас ему хотелось верить, что это не бегство, а тактическое отступление. Оказавшись в коридоре, он захлопнул дверь и обессиленно сполз по ней вниз. Подошедший Жако недовольно подцокал языком, глядя на своего господина, который сидел на пороге собственной спальни, поставив локти на колени и сжав руками голову. «Ваша светлость!» «Позвольте вашему слуге узнать, что случилось». «Я не знаю», — глухо пробормотал Язон. «Мне кажется, или я действительно схожу с ума?» Он поднял голову, и верный слуга с трудом поборол желание отшатнуться. Лицо герцога буквально перекосило гримаса боли, словно у него внутри шла мучительная борьба. «Я не знаю, сколько еще выдержу». Язон прикрыл глаза, вызывая в памяти последнюю сцену в спальне. Как и всегда, он проснулся в том же виде, в каком встретил свой первый день в этом заколдованном мире. Та же одежда, которую он поначалу ежедневно пытался спалить и которая с завидным упрямством появлялась на нем снова и снова каждое утро. То же постельное белье, которое просто бесполезно менять. С рассветом оно, само собой, становилось таким же, как и в первый раз. Он даже просыпался каждый раз в одной и той же позе, как и все в замке. Если бы не память о прошедших годах в этой тюрьме, можно было бы подумать, что это снова и снова повторяется один и тот же день. Все было так, как в то проклятое утро после рокового бала. Точно так же задернуты шторы и все вещи на своих местах. Нет, не все. Сначала он даже не понял, что именно не так. А потом почувствовал под рукой тепло живого человеческого тела. На мгновение ему показалось, что он грезит наяву. Но зрение и осязание не могли его обмануть. Он действительно уже второй раз за все это время лежал в своей кровати не один. Вчерашняя незнакомка никуда не делась. Более того, она лежала рядом с ним абсолютно обнаженная и спокойно спала. А еще от нее явственно тянуло перегаром. Язон напряг память, пытаясь вспомнить, чем закончился вчерашний день и что он успел пропустить. Последним воспоминанием было то, как он спешил в замок. Кажется, возникла какая-то проблема, требующая его немедленного вмешательства. Но какая, он напрочь забыл. И все же, все же. Конкордия никогда не оставалась больше, чем на один день. Она приходила с рассветом и исчезала на закате, обещая вернуться в следующий раз. Эта же Катрин переночевала в заколдованном замке и, судя по всему, осталась вне действия его проклятия. Иначе он увидел бы ее этим утром в той одежде, что и вчера. Язон припомнил, как он осторожно повернул голову и окинул комнату внимательным взглядом. Так и есть. Его любимый серебряный гребешок, оставшийся на память от одной из любовниц, валялся на полу со сломанными зубцами. Рядом с ним примостилась бутыль из темного стекла, одна из тех, в которых находилось его лучшее вино. И она была абсолютно пустой, как в миг своего создания. Невероятно, но факт — в замке начались изменения. И Язон был уверен, что связаны они именно с этой странной незнакомкой в его постели. В этот момент незваная гостья протяжно застонала и пошевелилась под его рукой. Язон непроизвольно сжал кулаки, почувствовав, как ее движения отдались в его теле самым неожиданным образом. Проснувшись вчера в одной постели с этой девушкой, он впервые за все время с начала проклятия ощутил желание. Тогда ему показалось, что это временный эффект. Но сейчас собственный организм пытался доказать, как он ошибался. Вожделение? Нет, похоть. Дикая животная похоть наполнила его чресло, требуя забыть обо всех правилах приличия и овладеть этим теплым, податливым телом. И именно в этот миг Катрин открыла глаза. Вспомнив ее обескураженный взгляд, герцог снова застонал. Вожделение никуда не делось, оно пульсировало в паху в такт с биением сердца. Все чувства обострились, кожа стала болезненно чувствительной. Он лишь усилием воли сдерживал желание ворваться в спальню и наброситься на девушку, которая так опрометчиво появилась в этом проклятом месте. «Приготовьте покои моей матери», — глухо проговорил Язон, не поднимая головы. «Пусть наша гостья выберет себе одежду сама. И выполняйте все ее просьбы, если они не противоречат моим приказам. Жако, ты понял? Предупреди всех. Она моя гостья. А ей посоветуй держаться от меня подальше. Оказывается, я не такой сильный, как думал». С трудом поднявшись на ноги, герцог пошел прочь, придерживаясь за стену. Он знал лишь один способ забыться — замковая кладовая, где, благодаря проклятию, был просто неисчерпаемый запас вина. Пусть это временный эффект, и завтра утром он будет трезв, как стекло, а вино вернется на свои места. Но у него, по крайней мере, появится передышка в несколько часов.